Глава 23. Должно быть, она что-то упускает. Что-то очевидное. Аарон спрятал телефоны и эти видеозаписи. Найдя их, она сразу прекратила поиски, потому что обнаружить еще хоть что-нибудь было бы выше ее сил. Но теперь Лайла прониклась убеждением, что где-то в этом дурацком доме имеется другая улика, способная подсказать, где мог затаиться Аарон. Место, куда он мог заползти, чтобы залечь на дно и строить козни. Потому что если у него нет специального логова, то непременно есть сообщник. Список возможных подозреваемых слишком короток. И эти люди чересчур близки для ее душевного спокойствия. Отчасти она до сих пор не верила, что ни один человек в школе не знал об извращенных играх Аарона. Девочки скрытностью не отличаются. Одна из них могла счесть его завоеванием и похвастаться. Кто-нибудь из учителей мог подметить слишком долгий или показавшийся неуместным взгляд. Эти возможности не позволяли ей раскрыть все сразу. В голове ее зрел заговор. Может быть, в нем замешан Брент, другие учителя, может, даже некоторые отцы. Синий блузку изящно и медленно. Распусти волосы. Вот так, хорошо. Точь в точь, как я тебя учил. Тебе нравится то, что ты видишь? Я для тебя тверже камня. В последнее время это случается, когда я просто думаю о том, как хорошо ты выглядишь обнаженной. Твой запах у меня на кончиках пальцев. Не могу дождаться, когда прозвонит звонок, чтобы увести тебя куда-нибудь. Случайное воспоминание ударило ее в грудь. Она могла целыми днями не думать о тех видеороликах, но потом какая-нибудь реплика или шальное видение всплывали у нее в голове, толкая обратно. Последний урок. На последнем уроке у него был семинар, подростковый. 16-17-летние. Дети. Чертовски юные, чтобы делать грязные видосы и заниматься сексом с учителем. Сосредоточившись на дыхании, делая один медленный вдох за другим, Лайла не дала клокочущей в душе тревоги перерасти в черный ком ненависти к себе. Ненависти, которая ее сломает. Нужно подумать. Сосредоточиться. Она обыскала весь дом. Дюйм за дюймом, когда Тобиас был в отлучке или спал, вновь проникнувшись уверенностью, что у Аарона есть тайный схрон. Здесь была последняя остановка. Потянувшись вверх, Лайла схватилась за шнур, свисающий с потолка. Один рывок, и перед ней развернулась лестница, ведущая на чердак. Единственный путь туда лежит через этот квадратный люк в потолке коридора у ванной. Она ни разу не была там. Аарон бывал лишь, когда искал что-нибудь из поры детства. То есть почти никогда. В последний раз на ее памяти он поднимался туда месяцев 6 назад. Но если ему нужно было что-то заныкать, вполне разумно сделать это там, куда она не сует нос. И самое подходящее место для этого — темный чердак. Лайла принялась взбираться по лестнице, топая кроссовками по перекладинам. Как только она сунула голову в сумрачное пространство, ее окатило волной жара. Лайла заморгала во мраке, вдохнув удушливый застойный воздух. Еще ступенька, и она оказалась на деревянном настиле, заскрипевшем и прогнувшемся под ее весом. Обвела тонким лучом фонарика захламленное пространство. Высота потолка дотягивала до 7 футов, усугубляя ощущение удушья. Потребовалось несколько секунд, чтобы найти выключатель. После его щелчка помещение озарил резкий желтоватый свет. На всем лежал тонкий слой пыли. На полу виднелись тонкие линии следов, оставленных, когда Аарон перетаскивал коробки или мебель с места на место. Центр помещения занимало кресло-качалка, принадлежавшее его папаше. Оно стояло в стороне от одеял и ящиков. Однажды Аарон рассказал ей, что когда он был ребенком, папаша держал кресло на переднем крыльце. Аарон помнил, как тот сидел там каждый вечер, покачиваясь в ожидании ужина. Ровно в 6 часов мать Аарона должна была подать его. Ежедневно, точно в это время и не минутой позже. Лайла посмотрела на кресло-качалку ручной работы. На сломанную стойку подлокотника слева. Годы безжалостного использования не прошли для дерева бесследно. Тут глубокие порезы, там выщерблено на ручке. На левом подлокотнике кто-то вырезал маленький кружок, как раз в том месте, где ее свекр наверное, клал ладонь, прежде чем обхватить его пальцами. Крохотные линии внутри кружка едва виднелись. Лайла посветила на них фонариком. Медведь. Рисунок так себе, но вполне различимый. Медведь, стоящий на задних лапах, вскинув передние. Может, его вырезали для развлечения мальчишек, хоть это вроде бы не в духе их папаши. К ее текущей задаче это не имеет ни малейшего отношения. Она повернулась к коробкам. Большинство запечатаны, кроме нескольких верхних, и на большинстве из них сбоку написано слово «кухня». Другие вскрыты. Там и тут из них торчат случайные предметы, вроде настольной лампы или ржавой отвертки. Покопавшись, Лайла отыскала старые проспекты кемпингов по восточному побережью, скорее всего, давно закрытых. Школьные табели Арона. Как и следовало ожидать, математику он знал на отлично. Нигде ни одной фотографии. Казалось, прошел не один час. Спина ныла от долгого пребывания в полусогнутом положении, а буханье в голове не прекращалось. Если тут и можно что-то найти, то она утратила способность увидеть это. Ее глаза отказывались фокусироваться, и чашка кофе звала ее. Выключив свет, Лайла начала спускаться вниз, но едва поставила подошву на пол коридора, как сзади послышался шум. Она развернулась, замахнувшись фонариком и чувствуя рвущийся из груди крик. «Стой!» Лайла заморгала при звуке женского голоса, пытаясь понять, что именно она видит. «Что за черт?» Но уже знала ответ. «Кэсси». Проныра соседка стояла в коридоре, испуганно вскинув руки. В одной из них был полиэтиленовый сверток с чем-то вроде бананового хлеба. «Это я!» — снова и снова повторяла Кэсси. «Вон!» Лайла понимала, что могла и должна была сказать что-то другое, но это вырвалось первым. «Я... ты... что?» Лайла, наконец, опустила руку с фонариком к боку. «Чем ты можешь объяснить, что вломилась в мой дом и напугала меня до потери пульса?» «Я постучала и...» «Я не ответила!» Теперь напряжение и досада достигли пика. «Это универсальный способ дать понять, что гостям не рады!» «Я знала, что ты дома, и пыталась сперва позвонить!» Кэсси прикусила нижнюю губу. «Я беспокоилась!» «Шутит она, что ли?» «Беспокоилась? Твой муж пропал? Твой друг-адвокат ушел?» Лайла уставилась на нее молча, совершенно не представляя, что сказать. Несусветная чушь, которую порола эта дамочка, оправдывая вторжение в дом без приглашения, повергла ее в ступор. Она не могла подыскать ни единого связанного предложения без семиэтажной ругани. «Лайла! Вон!» Снова пережевывание губы. «Я понимаю, что должна была... сейчас же!» Вновь обретя голос, Лайла была готова пустить его в ход на полную катушку. «Ты не знаешь, что, Кэсси?» Лайла двинулась вперед, вынудив Кэсси попятиться. «Меня тошнит от людей, расхаживающих по моей жизни и думающих, что они могут делать в ней, что им захочется и когда захочется». «Я поняла, правда-правда», — оглянувшись через плечо, Кэсси направилась к двери. Все эти годы она заглядывала в окна и являлась как снег на голову, но, по крайней мере, не входила без приглашения. Однако на сей раз она зашла слишком далеко. Ее любопытство наихудшим образом столкнулось с потребностью Лайлы в уединении. «Послушай меня, Кэсси, тебе в моем доме не рады». Соседка приподняла было сверток и хотела что-то сказать, но Лайла повысила голос, перекрыв ее. «Нет, ты не смеешь ни говорить, ни объясняться, ты не смеешь входить в мой дом, разве что в моем сопровождении. Я не хочу, чтобы ты даже ступала на мою подъездную дорогу, если я не позвоню и не попрошу тебя прийти». Кэсси уперлась спиной в дверь. «Я могу тебе помочь?» «Я не хочу твоей помощи!» Лайла дергала за ручку двери до тех пор, пока та не приоткрылась. «Никогда!» «Ладно, извини, я ухожу!» Лайла позволила Кэсси ретироваться за порог вместе со своим свертком, прежде чем захлопнула дверь у нее перед носом. «Чертовски верно!»